Ты, однако, слаб, на силу ходишь, право, ляг. Да, слаб — это правда, — наклонясь через спинку стула к Райскому и обняв его за шею, шептал Леонтий. Он положил ему щеку на голову, и Райский вдруг почувствовал у себя на лбу и на щеках горячие слезы. Леонтий плакал. — Это слабость, да, — всхлипывая, говорил Леонтий, — но я не болен. Я не в горячке, врут они, не понимают. Я и сам не понимал ничего. Вот как увидел тебя, так слезы льются, сами прорвались. Не ругай меня, как Марк, и не смейся надо мной, как все они смеются, эти учителя, товарищи. Я вижу у них злой смех на лицах, у этих сердобольных посетителей». Райского самого душили слезы, но он не дал им воли, чтобы не растравлять еще больше тоски Леонтия. «Я понимаю и уважаю твои слезы, Леонтий», — сказал он, на силу одолевая себя. «Ты добрый старый товарищ. Ты и в школе не смеялся надо мной. Ты знаешь, от чего я плачу? Ты ничего не знаешь, что со мной случилось?» Райский молчал. «Вот я тебе покажу». Он подошел к бюро, вынул из ящика письмо и подал ему. Райский пробежал глазами письмо от Ульяны Андреевны, о котором уже слышал от бабушки. «Уничтожь его», — советовал он. «Пока оно цело, ты не успокоишься». «Как можно?» — с испугом сказал Леонтий, выхватывая письмо и пряча его опять в ящик. «Ведь это единственные ее строки ко мне. Других у меня нет. Это одно только и осталось у меня на память от нее», — добавил он, глотая слезы. «Да, такое чувство заслуживало лучшей доли», — тихо сказал Райский. «Но, друг Леонтий, прими это как болезнь, как величайшее горе. Но все же не поддавайся ему. Жизнь еще длинна, ты не стар». «Жизнь кончилась», — перебил Леонтий, — «если... если что? Если она не воротится», — шепнул он. «Как? Ты хотел бы... ты принял бы ее теперь?» «Ах, Борис, и ты не понимаешь», — почти с отчаянием произнес Козлов, хватаясь за голову и ходя по комнате. «Боже мой! Твердят, что я болен. Сострадают мне. Водят лекарей, сидят по ночам у постели и все-таки не угадывают моей болезни и лекарства, какое нужно, а лекарство одно!» Райский молчал. Козлов подошел к нему большими шагами, взял его за плечи и, сильно оттряся, шептал в отчаянии. «Ее нет, вот моя болезнь. Я не болен, я умер. И настоящее мое, и будущее — все умерло, потому что ее нет. Поди, врати ее. Приведи сюда, и я воскресну». А он спрашивает, принял ли бы я ее. «Как же ты роман пишешь, а не умеешь понять такого простого дела?» Райский видел, что Козлов взглянул, наконец, и на близкую ему жизнь тем же сознательным и верным взглядом, каким глядел на жизнь древних, и что утешить его нечем. «Теперь я понимаю», — заметил он, — «но я не знал, что ты так любил ее. Ты сам шутил, бывало, говорил, что привык к ней, что изменяешь ей для своих греков и римлян». Козлов горько улыбнулся. «Врал. Хвастал. Не понимал ничего, Борис», — сказал он. «И не случись этого, я никогда бы и не понял. Я думал, что я люблю древних людей, древнюю жизнь, а я просто любил живую женщину. И любил и книги, и гимназию, и древних, и новых людей, и своих учеников, и тебя самого, и этот город вот с этим переулком, забором и с этими рябинами, потому только что ее любил. А теперь это мне опротивило, я бы готов хоть к полюсу уехать. Да я это недавно узнал». Вот как тут корчился на полу и читал ее письмо. Райский вздохнул. А ты спрашиваешь, принял ли бы я ее? Боже мой, как принял бы! И как любил бы! Она бы узнала это теперь, — добавил он. У него опять закапали слезы. «Знаешь что, Леонтий, я к тебе с просьбой от Татьяны Марковны», — сказал Райский. Леонтий ходил взад и вперед, пошатываясь, шлепая туфлями, с всклокоченной головой, и не слушал его. «Бабушка просит тебя переехать к нам», — продолжал Райский. «Ты здесь один пропадешь с тоски». Козлов услыхал и понял, но в ответ только махнул рукой. «Спасибо ей, она святая женщина. Что я буду таким уродом носить свое горе по чужим углам?» «Это не чужой угол, Леонтий. Мы с тобой братья. Наше родство сильнее родства крови». «Да-да, виноват, горе одолело меня», — ложась в постель, говорил Козлов и, взяв за руку Райского. «Прости за эгоизм. После я сам притащусь, попрошусь посмотреть за твоей библиотекой, когда уж надежды не будет». «А у тебя есть надежда?» «А что?» — вдруг шепотом спросил Козлов, быстро садясь на постели и подвигая лицо к Райскому. «Ты думаешь, что нет надежды?» Райский молчал, не желая ни лишать его этой соломинки, ни манить ею его напрасно. «Я, право, не знаю, Леонтий, что сказать. Я так мало следил за твоей женою, давно не видал, не знаю хорошо ее характера». «Да ты не хотел немного заняться ею. Я знаю, ты дал бы ей хороший урок. Может быть, этого бы и не было». Он вздохнул глубоко. «Нет, ты знаешь ее», — прибавил он. «Ты мне намекал на француза? Да я не понял тогда. Мне в голову не приходило». Он замолчал. «А если он бросит ее?» Почти с радостью вдруг сказал он немного погодя, и в глазах у него на минуту мелькнул какой-то луч. «Может быть, она вспомнит? Может быть...» «Может быть...» — нерешительно сказал Райский. «Постой! Что это?» «Кто-то будто едет сюда», — заговорил Леонтий, привставая и глядя в окно. Потом опустился и повесил голову. Мимо окон проехала телега, где мужик в чувашской рубашке с красными обшивками стоя махал вожжой. «Я все жду, все думаю, не опомнится ли», — мечтал он. «И ночью пробовал вставать. Да этот разбойник Марк, точно железный ручищей, повалит меня и велит лежать. Не воротится, — говорит, — лежи смирно. Боюсь я этого Марка». Он вопросительно поглядывал на Райского. «А ты как думаешь?» — шептал он. «Ты лучше знаешь женщин. Что он смыслит? Есть надежда или...» «Ну, если и есть, то во всяком случае не теперь», — сказал Райский. «Разве после когда-нибудь?» Козлов глубоко вздохнул, медленно улегся на постели и положил руки с локтями себе на голову. «Завтра я перевезу тебя к нам», — сказал ему Райский. «А теперь прощай. Уже к ночи я или приду сам, или пришлю кого-нибудь побыть с тобой». Леонтий не смотрел и не слыхал, что Райский говорил и как он вышел. Райский воротился домой, отдал отчет бабушке о Леонтии, сказавши, что опасности нет, но что никакое утешение теперь не поможет. Оба они решили послать на ночь Якова смотреть за Козловым, причем бабушка отправила целый ужин, чаю, рому, вина и бог знает чего еще. «Зачем это? Он ничего не ест, бабушка», — сказал Райский. «А как тот опять придет?» «Кто тот?» «Ну кто, Маркушка? Я чаю есть хочет. Ведь ты говоришь, что застал его там?»